«Так у нас, оказывается, редкий гость. А я уже успела удивиться тому, как переполошились духи горы». Попрощавшись со старушкой и сойдя с автобуса, они пошли по узенькой улочке Кацураги и уже скоро добрались до каменных торий. После них дорогу вскоре перегородил конный камень. «Камень, перед которым необходимо спешиться», сообщавшая о начале священной территории. За ним началась мощёная тропа, обставленная с обеих сторон фонариками и упиравшаяся в лестницу, которая вела к храму, посвященному Хито Катануси. «Этот прекрасный золотистый облик — собственность Хаэдзина из Киото, не так ли? Что привело вас сюда сегодня, да еще и в компании с человеком?» На территории храма их встретила молодая девушка в одеяниях шафранового цвета. Она отличалась роскошными черными волосами, доходящими почти до самой земли, нежной бледной кожей и мягкой улыбкой. Она выглядела примерно на 20 лет, и она казалась прекрасной настолько, что Исихико несколько мгновений не мог отвести от нее глаз. Он даже едва не подивился тому, каких только людей не бывает, но на самом деле вряд ли сегодня можно встретить человека, настолько соответствующего обликам эпохи Хэйян. Совсем недавно мимо прошли несколько прихожан, но в сторону девушки даже не посмотрели. А значит, они ее не видят. Выходит, это она, Хито Катануси. Этот человек – временный лакей, получивший молитвенник от Всевышних Богов. Последним он выполнял мой заказ, но я остался недоволен, и поэтому хожу вместе с ним. Йосихико бросил кислый взгляд на поднявшего голову Кагане. Конечно, Кагане следовало поблагодарить за то, что он представил Йосихико, но для бога он все равно на удивление упертый. «Молитвенник. Давненько я не слышала этого слова. Пожалуй, в последний раз я слышала его в эпоху, когда люди только начали ходить без причесок». Возможно, она имеет в виду 10 век, вторую половину эпохи Хэйян, когда японские правители стремились к максимальной независимости от Китая, в том числе в культуре. И это нашло отражение в повседневной моде. В противоположность китайской традиции закалывать волосы и собирать их в пучок, японцы стали ходить с распущенными прядями. «Но это узда на шее действительно символ лакея», проговорила девушка, смотря куда-то вдаль, а затем вновь повернулась к Исихико и Кагане. «Простите, что еще не представилась. Я сородич обитающего здесь Хито Катануси на Оками. Зовут меня Окио». «А? Сородич?» спросил Исихико у низко поклонившейся девушки. К счастью, сегодня, в будний день, посетителей в храме так мало, что даже за прилавком никого нет. Тем не менее, Йосихико и вправду думал, что перед ним богиня. «Да, я служу ему уже где-то 1200 лет. Настоящее я там». С этими словами Окио указала на огромное дерево гинкко, росшее за бамбуковой изгородью. Его ствол окутывали канаты, а само оно напоминало огромную руку, протянутую к небесам. Даже ветви его выглядели толще, чем стволы многих деревьев, растущих на улицах. Со всех сторон его поддерживали крепкие бревна, приставленные словно стремянки. «Настоящее я?» Йосихико ошеломленно смотрел на крону огромного дерева. Если он правильно помнил, такие деревья считаются священными. «Так ты, дух Гинго?» спросил Кагане, щурясь от вида шелестящей зеленой листвы. Пожалуй, уже через месяц она украсит дерево великолепным осенним золотом. «Да, я была никчемна во всем, но Хито Катануси наградил меня своим вниманием». Йосихико изумленно смотрел то на Акио, то на священное гинко. Те стояли ровно, словно вытянувшись по струнке. Стоило ему привыкнуть к говорящему лису, как теперь появляется дух дерева? Йосихико вздохнул, пытаясь успокоиться, а затем вдруг обратил внимание на табличку возле дерева, дававшую краткую справку о возрасте дерева и о Гинго в целом. «Меня называют Кагане, а этот человек Йосихико». «А, да, я Хагивара Йосихико». Услышав, как его представили, пока он разглядывал табличку, Йосихико спешно поклонился. «Мы пришли сюда не просто так. В молитвеннике всплыло имя Хито Катануси. Как мы понимаем, что-то беспокоит его до такой степени, что высшие боги...» Начал Кагане, а затем опомнился, запнулся и недовольно посмотрел на Юсихика. «Почему я должен все это рассказывать? Молитвенник ведь выбрал тебя, не так ли? Вот ты объясняй!» «Ты первый начал, а теперь злишься». «Это потому, что ты такой медленный! Ты вообще понимаешь свои обязанности как лакея?» Кагане постучал лапой по ноге Юсихика, и тот повернулся к Укё, но продолжать начатое не решался. Возможно, сказывалось воспитание в мужской секции, но говорить с девушкой при первой встрече Юсихико умел плохо. А поскольку Окё настолько прекрасна, беспокойство становилось еще сильнее. Возможно, ему было бы проще говорить с ней «Останься на деревом». Но в целом он уже все сказал. Так что если вам что-нибудь нужно... Если бы заказ включал в себя что-то на уровне подметания территории, он бы с радостью за него взялся. Но его надежды не оправдались, поскольку Укё тут же прикрыла готовое расплакаться лицо рукавом кимоно. «Как же так получилось? Похоже, высшие боги действительно видят все насквозь». В воздухе отчетливо запахло чем-то, отчего так просто Юсихико не отделается. Юсихико закрыл глаза, словно надеясь сбежать от реальности. Если подумать, то первый заказ, который поручил ему Кагане, состоял в просьбе пробудить в людях уважение к богам и религиозным фестивалям. А для обычного человека вроде Юсихико это перебор. Неужели сейчас его попросят о чем-то еще более впечатляющем? «Не, неужели люди так себя чувствуют, когда умоляют богов?» Юсихико ощутил в груди трепет, но подавил его. Пусть сейчас перед ним богиня, но даже такие слова набьют оскомину, если с ним так будут говорить каждый день. «На самом деле я себе уже места не нахожу. У меня никоим образом не получается справиться своими силами. Сейчас мне остается лишь страдать». От этих слов Юсихико тихонько вздохнул. Сможет ли он справиться с проблемой, которую так отчаянно и безуспешно пыталась решить прислуга бога? Юсихико рефлекторно протянул руку к Окё, но та оказалась настолько холодной на ощупь, что он невольно вздрогнул. «Прошу вас, мастер Юсихико, спасите Хитокатануси, моего господина!» И в этот самый момент из сумки, висевшей за спиной Юсихико, полился свет. «А? Это что, окончательный вариант просьбы?» Юсихико обернулся и посмотрел на свою сумку. Когда он принял заказ Кагане, молитвенник светился точно таким же светом. Быстро вытащив его из сумки, Кагане увидел, что имя Хитокатануси действительно стало черным и отчетливым. «И вообще, как это? Спасти бога?» Все еще пребывая в замешательстве от просьбы, вернее, мольбы Окё, Юсихико посмотрел на Кагане. «Разве не у людей монополия спасаться благодаря богам?» «Я так понимаю, у вас какие-то сложные обстоятельства?» — спросил Кагане, качнув хвостом. Окё прижала готовые пролиться слезы рукавом, а затем вежливо пригласила гостей пройти внутрь молельни.